Четвертая дорожка третьей кассеты. Все его мысли и рассуждения неизбежно окрашены эмоциями. Причем часто это происходит на уровне подсознания, так что человек даже сам не понимает, почему он принимает те или иные решения. Действует именно так, а не иначе. Чувства мешают ему мыслить ясно и трезво, а рассуждения лишают эмоции их остроты. Человек, пытающийся глубоко чувствовать и логически рассуждать в одно и то же время, похож на фокусника-велосипедиста, который удерживает равновесие на одном колесе, на проволоке, натянутой высоко над землей, одновременно жонглируя серебристыми булавами, сверкающими в воздухе. После того, как в газете напечатали заметку об исчезновении Армса, снова начал Гарри, я ожидал, что со дня на день появится опровержение, но этого не случилось. Вот тогда-то я и начал подозревать, что в конторе Каллана происходят не просто странные вещи, что здесь пахнет преступлением, и что полиция, вероятно, тоже в этом замешана. Паулу Паркинс тоже разорвали на части, — заметил Сэм. Гарри кивнул. Считается, что ее собственные доберманы. Доберманы? — удивилась Тесса. В прачечной Сэм успел только вкратце рассказать ей, что смерть ее сестры — один из многих довольно подозрительных несчастных случаев и предполагаемых самоубийств, случившихся за последнее время в этом городе. Подробности он опустил. Теперь он быстро пересказал ей историю Паркинс. «Можно не сомневаться, что это сделали не ее собаки», — заметила Тесса. «Ее растерзали те, кто убил Армса и этих людей сегодня вечером в Коуф-Лодж». Гарри еще ничего не знал об убийстве в мотеле. Сэму пришлось объяснить ему, что там произошло, и как он встретил Тессу в прачечной на Оушен-авеню. Странное, задумчивое выражение появилось на преждевременно постаревшем лице Гарри. Он повернулся к Тессе. «А вы не видели этих чудовищ в мотеле? Не удалось вам взглянуть на них хотя бы одним глазком?» «Я видела только ногу одного из них сквозь щель под дверью». Гарри, как будто собиравшийся что-то сказать, неожиданно умолк и задумался. «Ему что-то известно», — подумал Сэм, — «и кажется, больше, чем нам». Но Гарри, по каким-то причинам не желавший пока делиться своими сведениями, вернулся к записям, лежавшим у него на коленях. Через два дня после гибели Паулы Паркинс к Каллану около половины десятого привезли еще один труп. «Это значит, 11 сентября?» — переспросил Сэм. «Да. В отчетах нет никакого упоминания об этом. Свидетельство о смерти тоже не было выписано. Ну и газеты, конечно, молчали. Продолжайте, пожалуйста, что же дальше?» «Дальше 15 сентября. А, Стив Хейнс и Лаура Далькоу», — припомнил Сэм. «Он вроде бы сначала убил ее, а потом покончил с собой. Любовная драма, как нас уверяли». «И еще одна поспешная кремация», — заметил Гарри. «А на третью ночь после этого к Каллану доставили еще два тела. Это было вскоре после часа ночи. Я как раз собирался ложиться спать». «О них тоже не было никаких официальных сообщений», — нахмурился Сэм. «Еще два путешественника, завернувших в город навестить друзей или пообедать», — высказало предположение Тесса. «А может быть, кто-нибудь просто проезжал по шоссе там, где оно проходит по городским окраинам?» «Они могли быть и местными», — перебил ее Гарри. «Я имею в виду, что в каждом городе всегда найдутся люди, которые не живут там постоянно. Они обычно нигде долго не задерживаются, переезжая с места на место. Они снимают у кого-нибудь дом, предпочитая не обзаводиться собственным, почти ни с кем не поддерживают связей, Так что для того, чтобы скрыть их убийство, достаточно состряпать нехитрую байку. Мол, внезапно снялись с места и уехали неизвестно куда в поисках новой работы. Да мало ли что. И соседи вполне могли поверить, а тем более, если их уже превратили, и они сами участвуют в заговоре, — подумал Сэм. «Затем 23 сентября», — продолжал Гарри. «Это, должно быть, была ваша сестра Тесса?» «Да». «К тому времени я уже понял, что должен рассказать кому-нибудь обо всем, что видел. Кому-нибудь из властей. Но кому?» «Я не доверял никому из местных, так как видел, что полицейские сами доставляют тела в крематорий, и в газетах потом не появлялось ни слова. Окружному шерифу? Но он бы скорее поверил Уоткинсу, а не мне, не так ли?» «Черт побери, все думают, что калека обязательно должен быть со странностями, что у него и с головой не все в порядке. Люди всегда почему-то связывают физические увечья с психикой, хотя бы даже подсознательно. Так что они заранее были бы настроены недоверчиво, и, надо признаться, это действительно дико звучит, когда начинаешь рассказывать все эти трупы, тайные кремации». Гарри на минутку остановился, а лицо его помрачнело. «Тот факт, что я ветеран, имею награды, вряд ли повлиял бы на их отношения и не придал бы достоверности моему рассказу. Для них все это уже стало историей, делами давно минувших дней. Более того, они могли повернуть это против меня. Они называли это послевоенным вьетнамским синдромом». «Бедный старина Гарри. Вы слышали? В конце концов, он все-таки свихнулся». «Ну да, конечно, после той проклятой войны». До сих пор Гарри старался говорить только по существу, сухо перечисляя факты, не примешивая к этому никаких личных эмоций. А вот последние его слова были словно камень, брошенный в воду и замутивший ее спокойную поверхность. Море взволновалось, и со дна его поднялись боль, одиночество и отверженность. Теперь голос его дрожал и несколько раз даже пресекся от волнения. «И должен признаться, что частично причина моего молчания заключалась в том, что я боялся. Я не мог понять, что за чертовщина здесь творится. Не знал, каковы ставки в этой игре. Я боялся, что они заставят меня замолчать, придут за мной ночью и отправят туда же, куда уже последовали все их предыдущие жертвы, прямо в печь Каллана. Вы, наверное, думали, что если человек потерял так много, то ему уже ничего не страшно, ему все равно, потеряет ли он что-то еще, даже жизнь. Но это не так. Совсем наоборот. Для меня жизнь значит, наверное, гораздо больше, чем для здоровых, нормальных людей, поскольку мое тело перестало служить мне, и возможности передвижения были весьма ограничены. Последние 20 лет я провел вдали от этой вечной спешки и суеты, от этого бесконечного круговорота дел, который не дает вам остановиться ни на секунду. У меня было время смотреть и думать, наслаждаться красотой мира и размышлять о жизни, ее трудностях и противоречиях. В конце концов, получилось так, что мои увечья заставили меня еще больше полюбить жизнь, ценить каждый прожитый день так, как не ценят его здоровые люди. Поэтому я боялся их, боялся, что они придут и убьют меня, и не мог решиться рассказать кому-нибудь о том, что видел. Да простит меня Бог, если бы я набрался храбрости, если бы связался с бюро раньше, может быть, кого-то удалось бы спасти. Может быть, ваша сестра была бы жива. Не смейте даже думать об этом, — воскликнула Тесса. Если бы вы поступили иначе, ваш пепел уже соскребли бы со дна печи Каллана и бросили в море. Судьба моей сестры была предрешена, и вы тут ничего не могли изменить. Гарри молча кивнул, выключил фонарик. В комнате стало еще темнее. Он еще не закончил читать свои записки, и Сэм подозревал, что щедрое великодушие и доброта Тессы вызвали слезы на его глазах, и он не хочет, чтобы кто-нибудь об этом догадался. Гарри не нужно было заглядывать в блокнот, он наизусть помнил то, что там было записано. 25-го в 22:15 к Каллану привезли еще один труп. Самое странное, что его доставили не на катафалке, не в машине скорой помощи и даже не в полицейской машине. Его привез самолично Лоуман Уоткинс, начальник полиции, — объяснил Сэм Тесси. «Но он был на собственной машине и без формы», — добавил Гарри. «Тело было завернуто в одеяло. Шторы на этот раз тоже забыли опустить, так что мне все было хорошо видно. Я не узнал несчастного, но состояние, в котором находился труп, было мне уже знакомо. С ним сделали то же, что с Армсом». «Разодранный и искалеченный?» — спросил Сэм. «Да», — подтвердил Гарри. «Потом отряд ФБР прибыл в город по делу Санчеса Бустаманте. Когда я прочитал об этом в газетах, у меня словно камень с души свалился. Я был уверен, что уж теперь-то все раскроется, объяснится. Но вскоре, 4 октября, к Каллану опять доставили два трупа». «Наша группа как раз здесь работала», — сказал Сэм. «Это было в начале расследования». Они не видели никаких свидетельств о смерти. Никакие такие бумаги при них не заполнялись. Так вы утверждаете, что это случилось под самым их носом? Ну да. Мне не нужно заглядывать в блокнот, я и так все прекрасно помню. Тела привезли в кузове грузовика Риза Дорна. Это местный полицейский, но в ту ночь он был без формы. Покойников втащили внутрь. Но шторы не закрыли, и я увидел, как они затолкали в печь оба трупа сразу, будто хотели как можно скорее от них избавиться. Потом еще в ночь на 7-е у Каллана опять была какая-то суматоха, но туман был слишком густой, ничего невозможно было рассмотреть, так что я не могу утверждать, что еще кого-то кремировали. Ну и, наконец, сегодня вечером. Это был труп ребенка. Маленького ребенка. «Плюс 2 убитых в Коуф-Лодже», — добавила Тесса. «Итого 22 жертвы, а не 12, как думал Сэм. Этот славный городок напоминает бойню». «Возможно, убитых даже больше, чем мы думаем», — заметил Гарри. «Как это? Ну, я ведь не целый вечер наблюдаю за ними, да и не каждый день. К тому же около половины второго». «Самое позднее, в 2 я ложусь спать. Кто может поклясться, что в то время, когда я не смотрю туда, или глухой ночью, когда все спят, они не привозили еще кого-нибудь?» Размышляя обо всем этом, Сэм снова склонился над телескопом. Во дворе у Каллана по-прежнему было темно и пусто. Он стал медленно поворачивать трубу правее, так, чтобы в поле его зрения попала северная часть города. «Но почему они убивают?» — недоуменно воскликнула Тесса. Никто не мог ей на это ответить. «И чем? Какое у них оружие?» — добавила она. Сэм в это время изучал кладбище, расположенное севернее Конкистадор-авеню. Он вздохнул, оторвался от телескопа и рассказал им о том, что с ним произошло сегодня вечером на Айсбери-Уэй. «Тогда я подумал, что это подростки, наркоманы, малолетние преступники. Но теперь я уверен, что это те же существа, которые совершили убийство в мотеле. Те, чьи ноги вы видели в щели под дверью». Даже в темноте Сэм почувствовал, что Тесса мучительно сдвинула брови, задавая следующий вопрос. «Но кто же они?» Слегка поколебавшись, Гарри ответил: «Упыри привидения». Глава 52. В 16:00 утра, взяв две машины с 5 помощниками, вооруженными револьверами и автоматами, Лоуман Уоткинс приближался к дому Майка Пейсера. Они ехали очень тихо, не включая полицейских сирен, а последнюю четверть мили и с потушенными фарами. Лоуман надеялся, что им не придется использовать оружие. Он взял его в основном, чтобы напугать Майка, заставить его подчиниться. До сих пор они только один раз встречались с регрессивным лицом к лицу, тогда, 4 сентября, в кинотеатре, и не были готовы к его яростному сопротивлению. В тот раз, спасая свои жизни, им пришлось раздробить Джордану Кумсу голову. Шаддоку для его исследований досталось лишь мертвое тело. Он рассвирепел. Если потеряет еще одну возможность покопаться в мозгу, в живом, действующем мозгу одного из метаморфных психопатов, к сожалению, они не могли использовать транквилизатор, ведь регрессивные были все же новыми людьми. Хоть превращение их пошло и не в ту сторону, а организм любого нового человека отличался тем, что все процессы в нем шли с невероятной скоростью. Это касалось не только моментально заживающих ран и царапин, но и реакции на яды. Любой яд, попадавший в организм, мгновенно подвергался распаду и выводился, не успев оказать никакого вредного воздействия. То же касалось и транквилизаторов. Таким образом, единственное, что им оставалось, это попробовать уговорить Майка добровольно следовать за ними, что было весьма маловероятно. Домик Майка Пейсера был очень миленький, одноэтажный, с 2 верандами. От окружавших его сосен и кипарисов шел приятный смолистый дух. Свет нигде не горел, все окна были темными. Лоуман оставил 2 полисменов снаружи, чтобы они захватили Пейсера, если он вздумает бежать через окно. 3-го поставил у двери прикрывать выход. Взяв с собой Шольника и Пеннивиса, он обошел дом и неслышно поднялся по ступеням заднего крыльца. Туман рассеялся, и видно было довольно хорошо, но завывание ветра заглушали все остальные звуки, и это было опасно. Они могли не услышать Пейсера. Пеннивис и Шольник встали справа и слева от двери, оба держали наготове крупнокалиберные винтовки. Лоуман потянул на себя дверь. Она оказалась не заперта. Он распахнул ее и вошел в дом. Полисмены друг за другом осторожно вошли в темную кухню. Оба готовы были в любой момент выстрелить, хотя знали, что их цель — взять Пейсера по возможности живым. Но они вовсе не собирались жертвовать собой только ради того, чтобы доставить Шаддоку эту тварь живьем. Один из них нащупал выключатель. Лоуман, тоже вооруженный, шел за ними. По всему полу в кухне валялись пустые миски, осколки тарелок, грязные обертки вперемешку с остатками макарон, измазанных в томатном соусе, яичной скорлупой, корками от пирога и другими объедками. Один стул валялся перевернутый в углу, от другого остались только обломки, несколько керамических плиток было разбито. Из кухни можно было выйти прямо в столовую. Там, в полумраке, в слабых лучах света, проникавших из кухни, виден был стол и несколько стульев. Барри Шольник заметил какую-то дверцу слева от холодильника и толкнул ее. За ней были целые ряды полок, заставленных многочисленными банками с консервами и маринадами. Вниз уходили ступени. Очевидно, они вели в погреб. «Этим мы займемся позже», — тихо сказал Лоуман. «Сначала осмотрим дом». Шольник осторожно, почти беззвучно поднял перевернутый стул и забаррикадировал им дверь так, чтобы никто, поднявшись из подвала, не смог к ним подкрасться незаметно. Они с минуту постояли, прислушиваясь. Ветер, налетавший порывами, бился в окна и деревянные стены дома. Оконные стекла дрожали от его ударов, балки на чердаке скрипели, а с крыши доносился приглушенный стук доски, оторвавшейся от кровли. Полицейские смотрели на Лоумана, ожидая его распоряжений. У Пенниса был совсем юный вид. Ему было 25, но никто не дал бы ему больше 18. Лицо у него было такое свежее, румяное и простодушное, что его скорее можно было принять за распространителя религиозных брошюрок, а не за сыщика. Шольник был его на 10 лет старше и выглядел его полной противоположностью. Лоуман молча указал им на дверь столовой. Полицейские вошли. Повернув выключатель, они увидели, что в столовой никого нет, и прошли дальше, в гостиную. Пенниверс зажег тяжелую медную лампу, которая оказалась чуть ли не единственным целым предметом среди перевернутых, разломанных и разбитых вещей, валявшихся по всей комнате. Диванные подушки и сиденья стульев были разодраны в клочья. Всюду были разбросаны куски их мягкой обивки, похожие на шляпки ядовитых грибов. Книжные полки были пусты, и весь пол был усеян обрывками книжных страниц и обложек. Керамическая лампа, две вазы и стеклянная крышка кофейного столика были разбиты вдребезги. Телевизор был весь разломан, от экрана остались одни осколки. Видно было, что слепая ярость и бешеная дикая сила еще недавно бушевали в этой комнате, устроив здесь этот страшный разгром. В нос им ударил сильный запах мочи и еще какой-то не такой острый, но незнакомый. Возможно, так пахло существо, учинившее этот погром. Кисловато пахло. Потом еще чем-то странным, отчего Лоуман почувствовал, что его сейчас вывернет наизнанку, и в то же время все внутри у него сжалось от страха. Налево был холл, через который можно было пройти в спальни и ванны. Лоуман держал его под прикрытием своего револьвера. Из гостиной в холл вела полукруглая дверь в виде арки. Полицейские вошли и огляделись. Заметив справа у двери стенной шкаф, Шольник направил на него свой револьвер. Пенниверс резко распахнул дверцы. Ничего, кроме одежды. Итак, самая легкая часть поисков осталась позади. Перед ними лежал узкий коридорчик с тремя дверями по сторонам, одна из которых была полуоткрыта, две другие просто прикрыты, но не плотно, за ними темные комнаты. Здесь почти невозможно было маневрировать, и регрессивный мог выскочить и наброситься на них совершенно неожиданно. Снаружи, словно гигантский ночной мотылек, бился ветер. Он задувал в водосточную трубу, играл на ней, как на флейте, извлекая тягучие, заунывные звуки. Лоуман нигде, никогда не принадлежал к тем начальникам, которые посылают своих людей в самое пекло, а сами руководят ими с безопасного расстояния. Правда, у него не было больше гордости, чувства собственного достоинства и чувства долга. Он потерял почти все эмоции, считавшиеся недостатком прежних людей, и все же долг, как старая привычка, продолжал жить в нем. Пожалуй, даже не привычка, а рефлекс. И он действовал, бессознательно подчиняясь ему, так же, как до превращения. Лоуман первым вошел в коридорчик. По левую руку были две двери и одна по правую. Он сразу метнулся в конец коридорчика, ко второй двери, которая была полуоткрыта. Он пнул ее ногой, и прежде чем дверь, ударившись о стену, захлопнулась, увидел в глубине маленькую пустую ванную. Пенниверс взял на себя первую комнату. Он вошел и стал искать выключатель. Лоуман подошел как раз, когда зажегся свет, и они увидели кабинет с письменным столом, двумя стульями, шкафами и высокими книжными полками, заставленными книгами с яркими разноцветными корешками. Тут же стояли два компьютера. Лоуман вошел, держа под прицелом стенной шкаф, пока Пенвис осторожно открывал его зеркальные дверцы. Никого. Барри Шольник оставался в коридорчике, прикрывая последнюю неосмотренную комнату. Когда Лоуман и Пенвис присоединились к нему, он толкнул дверь дулом своего револьвера, распахнув ее настежь. В ту же секунду сам он отпрыгнул в сторону, уверенный, что сейчас кто-нибудь бросится на него из темноты, но ничего не случилось. Поколебавшись, Шольник шагнул в комнату, нащупал рукой выключатель и повернул его. «О, Боже!» Только и мог произнести он, отшатнувшись и быстро отступая обратно в коридор. Глядя через его плечо, Лоуман увидел у противоположной стены какое-то дьявольское существо, припавшее к полу, не то от страха, не то изготовившись к прыжку. Без сомнения, это был пейсер, регрессивный. Однако он не был похож на Джордана Кумса, как ожидал Уоткинс. Конечно, какое-то сходство было, но очень небольшое. Прикрываемый сзади Шольником, Лоуман переступил через порог. «Пейсер!» Существо заморгало. Его безобразно искривленные губы зашевелились. Голосом, в котором слышался свист, вперемешку с каким-то гортанным рычанием, звучали дикие и в то же время мучительные нотки, как у страдающего разумного существа. Он произнес: «Пейсер, пейсер, пейсер я, пейсер». Здесь тоже пахло мочой, но гораздо сильнее и резче был другой запах, острый. Мускусный. Лоуман прошел в комнату, Пенвис за ним, Шольник продолжал стоять в дверях. Между Уоткинсом и Пейсером оставалось теперь не больше 3,5 метров. Пенвис двигался плечом к плечу со своим начальником, держа револьвер наготове. Джордан Кумс, которого они 4 сентября загнали в угол в разгромленном кинотеатре, тоже был в измененном состоянии. Но он тогда напоминал громадную гориллу с мощным телом и двигался, как обезьян, пригнувшись к земле. Вся фигура Майка Пейсера была вытянута вперед, он передвигался почти параллельно полу, стлался, словно волк в прыжке. Ноги его в бедрах отходили от спины под таким углом, что... Ни стоя, ни сидя, он не мог бы выпрямиться до конца. Верхняя часть их была слишком короткой, зато нижняя непомерно длинной, как у зверя. Он весь зарос волосами, хотя и не настолько густыми, чтобы их можно было назвать шерстью. «Пейсер, я, пейсер, я!» Лицо Кумса немного напоминало человеческое, хотя его скорее можно было бы отнести к высшим приматам. Сильно выдающиеся вперед кости над бровей, приплюснутый нос и хорошо развитые челюсти, в злобной гримасе, обнажавшей громадные острые, как у бабуина, зубы, чудовищно искаженное существо, бывшее раньше Майком Пейсером, больше похоже было на волка или на огромную собаку. Нос и губы его вытянулись вперед, как морда зверя. В массивных надбровьях было что-то обезьяне, но глаза под ними, глубоко запавшие, налитые кровью, были совсем человеческими. В них застыли немой ужас и отчаяние. Пейсер поднял одну руку и протянул ее к Лоуману. «Помогите мне! Помогите мне! Мне плохо. Не так. Что-то не так. Не так. Помогите!» С удивлением и страхом Лоуман смотрел на эту конечность, принадлежащую не то человеку, не то животному. Он вспомнил, как начала изменяться его собственная рука там, у Фостера, сегодня вечером, когда он услышал зов — вытянутые пальцы, широкие загрубевшие суставы, длинные кривые когти вместо ногтей. По форме они еще напоминали руки человека и даже могли производить какие-то человеческие действия. И в то же время их нельзя уже было назвать руками. «Ой, черт!» — подумал Лоуман. «Руки! Эти руки! Я же видел их в кино и дома, по телевизору, когда мы брали кассету с фильмом «Завывающий в ночи». Ну да, конечно, с Робом Боттином. Так звали актера, который специализировался на особых эффектах. В этом фильме он играл оборотня. Лоуман прекрасно помнил все это, потому что Дэнни до превращения был помешан на особых эффектах. И вот теперь то, что он видел перед собой, было в точности похоже на конечности того проклятого оборотня из фильма. От этого можно было сойти с ума. Жизнь, повторяющая фантастику. Фантазия, ставшая реальностью. В последние годы 20-го столетия стремительно развивающийся научно-технический прогресс достиг такой высоты, на которой могли осуществиться все самые заветные мечты человечества о лучшей жизни, но в то же время и все самые страшные кошмары могли воплотиться в действительность. Пейсер был ужасным, чудовищным призраком, поднявшимся из подсознания, призраком во плоти, и от него нельзя было убежать, просто проснувшись. Он не исчезал, подобно чудовищам, преследующим вас в страшных снах. «Как я могу вам помочь?» — осторожно спросил Лоуман. «Пристрелите его», — посоветовал Пеннивис. «Нет», — резко ответил Лоуман. Пейсер вытянул перед собой обе руки с громадными загнутыми когтями и с недоумением рассматривал их, будто видел впервые. Из груди его вырвался ужасный рев, сменившийся тонким, жалобным подвыванием. «Измениться! Не могу измениться! Не могу! Пробовал! Хочу! Хочу! Не могу! Пробовал! Жажду! Не могу!» О, Боже, он загнан в ловушку. Его насадили на булавку, как жука, — воскликнул Шольник, стоявший в дверях. «А я-то думал, что регрессивные меняются, когда захотят, и запросто могут сойти за человек». «Они действительно могут», — возразил Лоуман. «Но этот не может», — сказал Шольник. «Похоже на то», — согласился Пеннивис. Голос его нервно дрожал. «Он говорит, что не может измениться». «Кто его знает, может быть и так», — согласился Лоуман. «Но другие регрессивные меняются. Если бы они не могли этого сделать, мы бы давно их всех переловили. В том-то и дело, что они выходят из своего измененного состояния и спокойно разгуливают среди нас». Пейсер, казалось, не замечал полицейских, не слышал их разговора. Тоненько, жалобно поскуливая, он с ужасом смотрел на свои руки. И тут они начали меняться. «Вот видите», — сказал Лоуман, — «Уоткинс никогда еще не присутствовал при таких превращениях. С изумлением, ужасом и любопытством смотрел он на то, что происходило на его глазах. Когти этого дикого полузверя-получеловека быстро уменьшались, плоть, казалось, стала тягучей, мягкой, как воск, она вздулась, кожа пошла волдырями и вибрировала, но не в такт ритму крови, а как-то странно, независимо от пульсировавших под нею вены артерий. Словно невидимый скульптор работал своим резцом, придавая этому существу новую форму. Лоуман слышал, как хрустели, расщепляясь кости, плоть таяла и расплывалась с отвратительным, тошнотворным звуком растекающейся влаги. Потом вновь застывала, меняя свои очертания. Руки уже почти приобрели человеческий вид, запястья и предплечья стали уже, Из них исчезла грубая мощь волчьих лап. По лицу Пейсера было видно, что в нем шла страшная, жестокая борьба. Он всеми силами старался вернуться в свое прежнее, высшее состояние, стать человеком. Сейчас он уже мог управлять своими дикими инстинктами. Черты лица его заметно смягчились, в них появилось осмысленное выражение. Это выглядело так, словно чудовищный Пейсер был только отражением в воде какого-то зверя, в то время как со дна уже поднимался реальный, истинный Пейсер. Пейсер-человек. Лоуман не был ни ученым, ни гением микроэлектронной техники. Он был простым полицейским, и все же он понимал, что это... Глубокая и быстрая трансформация не могла быть только результатом необычайной способности новых людей к самовосстановлению и резкого ускорения всех процессов, происходящих в их организме. Какое бы громадное количество гормонов, ферментов и других биологически активных веществ не вырабатывал сейчас организм Пейсера, это не могло привести к таким резким и стремительным изменениям в его костях и во всем теле. Возможно, для этого потребовались бы дни и недели. Да, это еще можно было допустить, но уж никак не секунды. Это было просто физически невозможно. И тем не менее, это происходило у них на глазах. Значит, нечто большее, чем биологические процессы. Какая-то другая таинственная и пугающая сила действовала в Майке Пейсере. Внезапно все прекратилось. Лоуман увидел, как напрягается Пейсер, как перекатываются желваки на его уже почти человеческих, но все же еще волчьих челюстях, как он стискивает зубы и какой отчаянной решимостью горят его странные, дикие глаза, но все было напрасно. Какое-то мгновение он еще балансировал на краю, на этой острой, тонкой, невидимой грани, отделяющей человека от зверя. Казалось, еще одно маленькое усилие, один толчок, и он перейдет через эту черту, за которой превращение пойдет уже почти автоматически, без этого страшного напряжения всех сил. Покатится стремительно, как водный поток по склону холма, но он так и не смог достичь этой точки. Пеневис издал такой долгий, придушенный стон, словно он тоже чувствовал боль и отчаяние Майка Пейсера. Лоуман взглянул на своего помощника. Лицо его блестело от пота. Уоткинс и сам весь вспотел. Он чувствовал, как струйки пота стекают по его вискам. В доме было тепло. Отопление включалось и выключалось само через определенные промежутки времени, так, чтобы поддерживать нужную температуру. Но здесь не было жары, от которой можно было бы взмокнуть. Это был холодный пот. И причиной его был страх. И еще что-то. Лоуман чувствовал, как в груди у него все напряглось, ребра сдавило так, что трудно было вздохнуть, в горле пересохла гортань, стала жесткой, как наждак. Он не мог сглотнуть слюну, он задыхался, словно промчался вверх по высокой крутой лестнице. С пронзительным воплем, в котором звучали ужас и безнадежное отчаяние, Пейсер стал скатываться вниз в регрессию, в свое дикое дочеловеческое состояние. Трещали раздававшиеся кости, масляно и влажно шелестело взбухающее, разрывающееся и заново срастающееся в новых формах плоть. Дикость победила. Взяла верх и теперь творила самое себя. Через несколько мгновений Пейсер уже снова был таким, каким они увидели его, когда вошли, дьявольским созданием, монстром. Да, это было отвратительное животное, словно поднявшееся из преисподней, но в то же время и необычайно мощное, и прекрасное какой-то странной, чудовищной красотой. Голова его была слишком вытянута вперед, в выгнутой спине не было стройного изящества, присущего человеку, и все же в нем чувствовалась ловкость и грация хищника. С минуту никто не шевелился, все молчали. Пейсер опустился на пол. Глаз его не было видно. «Боже милостивый, он в ловушке, ему не выбраться!» — опять воскликнул Шольник. Конечно, неудача Майка Пейсера могла быть связана с какими-то просчетами в технологии превращения прежнего человека в нового, но Лоуман подозревал, что он мог бы снова обрести свою человеческую форму, если бы только по-настоящему захотел. И беда его в том, что желание вновь стать человеком недостаточно сильно, не захватывает все его существо. Он ушел в регрессию, потому что это измененное, низшее состояние влекло его, и теперь, возможно, оно кажется ему настолько более заманчивым и привлекательным, чем человеческая жизнь, что в глубине души он вовсе не хочет возвращаться на эту высшую ступень, заново обретая человеческий облик. Пейсер поднял голову и медленно переводил глаза Лоумана на Пеннивиса, затем на Шольника и, наконец, опять посмотрел на Лоумана. Он больше не страдал от своего безвыходного положения. Он вернулся в первобытную тьму. Страх, ужас, отчаяние — все это исчезло из его глаз. Звериную морду исказила гримаса. Он словно насмехался над ними. В глазах горел беспокойный огонь, призывный и дикий. Он снова поднял к лицу свои передние конечности, которые еще недавно были руками, согнул длинные, чрезмерно вытянутые пальцы, клацнул кривыми когтями, созерцая их с явным наслаждением. Мчаться, настигать, гнаться, настигать, убивать. Кровь, кровь, жажда. О, черт! Как же мы сможем взять его живым, если он будет сопротивляться? Голос Пеннивиса звучал как-то странно и хрипло. Слова можно было разобрать, но с трудом. Пейсер опустил руку и поскреб низ живота. Движение было бессознательным, инстинктивным. Он снова взглянул на Лоумана, потом на плотную непроницаемую тьму за окнами. «Я чувствую...» Шольник оборвал фразу на полуслове. «Если бы мы, ну, могли бы», — заговорил Пеннивис, путаясь в словах. Грудь Лоумана сдавила еще сильнее. Он с трудом проталкивал в себя воздух. Горло сжалось. Он весь обливался потом. Пейсер издал низкий, гортанный вопль. Жуткое завывание, от которого у Лоумана кровь застыла в жилах, в нем звучали страстное томление и тоска, но в то же время и вызов, который хищник бросал ночи. Это было утверждение своей власти, своей силы и ловкости. Этот хриплый, ужасный вой должен был бы поразить Лоумана, но в душе его, наоборот, всколыхнулась вдруг непонятная, жгучая жажда, тоже страстное, мучительное желание, которое охватило его тогда у дома Фостеров, которое терзало и жгло его изнутри, когда он слышал далекий зов регрессивных в ночи. Стиснув зубы так, что заболели скулы, Лоуман напряг всю свою волю и силы, сопротивляясь этому дьявольскому искушению. Пейсер снова дико и торжествующе взвыл, потом сквозь вой прорвались слова: «Мчаться, настигать, жажда, свобода, жажду, хочу со мной гнаться, настигнуть со мной жажду, хочу». Лоуман обнаружил, что он уже больше не целится. Револьвер повис у него в руке дулом вниз. Теперь он в лучшем случае мог прострелить пол, но никак не Пейсера. «Мчаться! Свобода! Свобода! Жажду!» За спиной у Лоумана раздался ликующий вопль высшего конечного освобождения. Он оглянулся на дверь и увидел, что Шольник отшвырнул в сторону свой револьвер. С его лицом и руками стало твориться что-то странное, в них начались какие-то пока еще глубоко скрытые изменения. Он сбросил с себя черный форменный китель и рванул на груди рубашку. Его скулы и подбородок стали расплываться, меняя очертания, вытягиваясь вперед, а лоб все дальше отодвигался назад по мере того, как Шольник погружался в регрессию. Глава 53. Выслушав рассказ Гарри Тальбота об упырях-привидениях, Сэм опять наклонился к телескопу. Он поворачивал трубу до тех пор, пока не поймал в объектив пустырь за похоронной конторой Каллана, то место, где Гарри в последний раз видел этих монстров. Сэм и сам не знал, что он ищет. Он не надеялся, что упыри и привидения вернутся на то же самое место именно сейчас, специально для того, чтобы он мог получше рассмотреть их. Во тьме, окутывавшей вытоптанную траву и кусты, окружавшей пустырь, не осталось никаких следов, которые могли бы подсказать ему, что за существа были здесь всего лишь несколько часов тому назад и куда они устремились. Возможно, Сэм просто хотел яснее представить себе этих обезьяно-собако-рептилий. Связав их фантастический образ с реальным окружающим миром, с этим заброшенным пустырем, ему нужно было более конкретное представление об этих монстрах на тот случай, если придется иметь с ними дело. Но у Гарри была в запасе еще одна история. Казалось, что они сидят сейчас не в темной спальне, а в лесу, вокруг костра, слушая страшные рассказы о привидениях и злых духах. Гарри подробно описал Сэму и Тессе все, что произошло в доме у Симпсонов, как муж Эллы, Денвер, Док Фитц и полицейские Рис Дорн и Поль Хоурсон тащили ее вверх по лестнице в спальню, и как врач приготовил громадный шприц с золотистой жидкостью, чтобы сделать ей какой-то укол. Следуя указаниям Гарри, Сэм повернул телескоп так, чтобы хорошо видеть дом Симпсонов, стоявший на другой стороне улицы, севернее католического кладбища. Все было тихо, ни огонька, ни движения, ни звука. Тесса, все так же сидевшая на кровати, поглаживая голову собаки, лежавшей у нее на коленях, заметила: «Мне кажется, все это как-то связано. Эти так называемые несчастные случаи, люди, которые хотели что-то сделать с Эллой Симпсон, и эти упыри-привидения». «Да, во всем этом, без сомнения, прослеживается что-то общее», — согласился Сэм. «И все нити ведут в новую волну микроэлектроники». И он рассказал Тессе и Гарри о тех открытиях, которые сделал, работая с компьютером в полицейской машине у здания муниципалитета. «Черный ястреб?» — переспросила Тесса с удивлением. «Превращение? Но во что можно превратить людей? Как это вообще возможно?» «Не знаю», — ответил Сэм. «Надеюсь, не в этих упырей-привидений?» «Думаю, что нет. Не вижу в этом никакого смысла. К тому же, судя по их данным, в городе уже почти 2000 людей подверглись этой обработке, прошли через эту чертовщину». Через превращение. Если бы все они при этом становились упырями-привидениями, как выражается Гарри, и бегали на свободе, мы натыкались бы на них повсюду. Они заполонили бы весь город, и Мунлайт Коув был бы, пожалуй, похож на какой-нибудь зоопарк в Чистилище. 2000, задумчиво протянул Гарри. Это значит... 2/3 города, а оставшиеся должны быть превращены до полуночи, — добавил Сэм. — Так что осталось уже меньше 21 часа. «Полагаю, что это и ко мне относится», — поинтересовался Гарри. «Да, я посмотрел в списке. Вас назначили на последний этап с 6 часов вечера до следующей полночи. Так что у нас еще около 14,5 часов в запасе». «Загадочно все это звучит», — сказала Тесса. «Да», — согласился Сэм, — «сплошные загадки». «Такого ведь просто не может быть», — воскликнул Гарри. «Не бывает этого на свете». «Вот только у меня почему-то волосы становятся дыбом, хоть я и понимаю, насколько все это невероятно». Глава 54. «Шольник!» — крикнул Лоуман, срывая с себя форменную рубашку, отбрасывая в сторону ботинки, неистово стремясь как можно скорее освободиться от одежды и забыться в черном беспросветном безумии, Барри Шольник не обращал внимания на Лоумана. «Барри, остановись! Ради бога, не делай этого! Постарайся удержаться!» — отчаянно крикнул Пеннивис. Он был бледен и весь дрожал. Он переводил взгляд с Шольника на Пейсера и обратно, и Лоуман подумал, что, вероятно, Пеннивис испытывает такое же страстное желание забыться в первобытном сне, какому поддался Шольник. Мчаться свободно, гнаться, настигнуть. Кровь, кровь, кровь, жажда! Дикие завывания Пейсера, словно острая тонкая игла, пронзали мозг Лоумана Уоткинса. Единственное, чего он хотел, чтобы тот замолчал. Хотя на самом деле звуки, вонзаясь в него, не причиняли ему никакой боли. Напротив, они проникали в самую глубь его существа, завораживая своей мелодией. Они не ввинчивались в мозг, подобно стальному стержню, не обволакивали его, словно странная колдовская музыка. Именно поэтому Лоуман хотел, чтобы они прекратились. Он не в силах был противостоять этому призыву. Эта дикая первобытная мелодия влекла его, манила, звала отбросить обязанности, дела и заботы, забыть все человеческие связи, уйти от сложностей жизни разумного мыслящего существа в мир ощущений, инстинктов, физических наслаждений, где есть только секс, пища и азарт погони за добычей, где нет никаких проблем, и все решает сила, где ему уже никогда не придется ни думать, ни тревожиться, ни заботиться о чем-либо. Жажду хочу, хочу, хочу, хочу, жажду убить. Лицо Шольника изогнулось, наклонилось вперед, хребет выгнулся, теряя обычную человеческую форму, кожа исчезала, вместе с нею появлялась жесткая чешуя. «Иди скорее, скорее! Гнаться, добыча! Кровь, кровь, кровь!» Лицо Шольника страшно изменилось, рот его раздвинулся в узкую, невероятно длинную щель, растянувшуюся от уха до уха. Это было похоже на зловещую усмешку какой-нибудь рептилии. С каждой секундой грудь Лоумана сдавливала все сильнее. Он был весь мокрый от пота, он изнемогал от жары, но жар этот шел изнутри, словно организм его, как перегревшийся мотор, работал на предельных оборотах, подготавливая его тело к трансформации. «Нет!» — пот катился с него градом. «Нет!» Ему казалось, что комната превратилась в кипящий котел, и плоть его сейчас растечется, исчезнет, оставив один дух. «Хочу, хочу, хочу!» Пеннивис мотал головой, стараясь отбросить от себя свои безумные желания. Он кричал и весь трясся, белый, как полотно. Пейсер поднялся на ноги и оторвался от стены. Быстрыми прыжками он продвигался к Лоуману, и хотя не мог до конца выпрямиться, все же и в таком положении он был выше у Откинса. Ловкий и сильный, устрашающий и притягательный. Шольник дико завищал, Пейсер свирепо оскалился и яростно зашипел на Лоумана, словно говоря: «Иди к нам, или ты сейчас умрешь». С воплем восторга и отчаяния Нейл Пеннивис швырнул свой револьвер и закрыл лицо руками. От этого прикосновения в теле его как будто вспыхнула химическая реакция, лицо и руки стали изменяться на глазах. Все, что кипело в Лоумане, что давило ему на грудь, дошло, наконец, до своей высшей точки, котел не выдержал давления и взорвался. Лоуман закричал. Это не был крик восторженного ликования, как у Пеннивиса, и он не похож был на вопль торжествующего освобождения. Уоткинс еще мог контролировать себя и изо всех сил сжал в руках револьвер, прицелился в Пейсера и выстрелил в упор. Пуля попала прямо в грудь, выстрелом регрессивного отбросила к стене, кровь брызнула фонтаном. Пейсер покатился по полу, пронзительно визжа, хватая ртом воздух, извиваясь, как полураздавленный червяк, но он был еще жив. Наверное, его сердце и легкие не были особенно повреждены. Если кислород продолжал поступать к нему в кровь, а сердце перекачивало эту кровь по всем артериям и венам, пронизывающим его тело, то рана была не опасна. Не пройдет и минуты, как он снова будет на ногах. В какой-то мере его неуязвимость превосходила даже сказочную мощь оборотня, его не брала даже заговоренная серебряная пуля, он тут же поднимется такой же сильный и крепкий, как прежде. Жар волнами накатывал на Лоумана, застилая ему глаза горячей пеленой, он чувствовал, как внутри него, не только в груди, но и во всем теле, в каждой его клеточке поднимается, нарастает страшное давление. Он знал, что в его распоряжении остается всего лишь несколько секунд, когда ум его будет еще достаточно ясен, чтобы действовать, а воля достаточно сильна, чтобы сопротивляться. Он подскочил к Пейсеру, ткнул в его вздымавшуюся грудь дуло револьвера и нажал на спуск. На этот раз он попал в сердце. Тело дернулось, чудовищное лицо регрессивного исказило страшная гримаса. Все было кончено. Пейсер лежал неподвижно, открытые глаза его невидящие уставились куда-то вдаль, губы раздвинулись, и из-под них видны были нечеловечески громадные острые зубы. Лоуман услышал за спиной какой-то крик. Обернувшись, он увидел, что существо, которое еще несколько минут назад было шольником, быстро приближается к нему. Лоуман выстрелил раз, потом другой, попав шольнику в живот и в грудь. Полицейский тяжело осел на пол и пополз в коридор, пытаясь убежать от Уоткинса. Лоуман увидел, что Нейл Пеннивис лежит, скорчившись в ногах кровати. Он что-то кричал, нараспев, повторяя какие-то слова, но не кровь или жажда или свобода, нет. Он вновь и вновь повторял имя своей матери. Он звал ее, словно имя ее было талисманом, охраняющим его от зла и ужаса, подступавшего к нему. Сердце Лоумана колотилось так сильно, что, казалось, звук доносится откуда-то снаружи, будто кто-то чужой барабанил в соседней комнате. Ему чудилось, что все его тело дрожит и пульсирует, и с каждым толчком в нем происходят невидимые, но страшные изменения. Он вышел вслед за шольником и, подойдя вплотную, приставил дуло револьвера к его спине, туда, где, по его расчетам, находилось сердце, почувствовав прикосновение холодного металлического ствола, шольник пронзительно закричал, но он был слишком слаб, чтобы откатиться в сторону и попытаться выхватить револьвер у Лоумана. Уоткинс нажал на курок, и крик оборвался. В комнате стоял густой запах крови. Он манил, Он звал так же, как раньше, завывание пейсера, уводя за собой во тьму. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Продолжение этой книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.